Насколько я знаю, поведал с умным видом, ваши соседи связались с плохой компанией, которая решила сегодня ночью их навестить. Они кого-то, ГХМ, что-то, поправился, не поделили, в результате чего между собой передрались. Так бывает. И Янаби, и Джамал улыбнулись, продолжая хранить молчание, слушая мою версию событий. Обеспокоенный хозяин дома, обдумав услышанное, тщательно подбирая слова, уточнил: «Древний, как вы думаете, эта плохая компания не решит выместить свою обиду на ни в чем не повинных соседей Шочи Бурхан?» Произнеся их имя, бросил тревожный взгляд в сторону горящего дома. «Вряд ли, да и зачем им это? Вы же не связывались с плохой компанией, верно?» Испытывающий на него посмотрел долгим взглядом, заставив поежиться от неприятных ощущений. «Конечно, нет», — поспешил заверить побледневший глава, — «и в мыслях не было. Похоже, нас стали бояться еще больше». Забавно, так и подмывало, повернувшись к Янаби, попросить: «Сестренка, ну хотя бы их не обижай, а, они хорошие», и сделать щенячьи глазки. Однако, вместо разных глупостей поспешил успокоить переживающего главу семьи: «Тогда не вижу для этого причин. Если понадобится, я не останусь в стороне, помогу прогнать нехороших дари. Только не провоцируйте их. Хоть и готов к драке, но вовсе не жажду в ней участвовать». Пообещав оказать помощь, мысленно уже прикидывал, как можно использовать ее в своих целях. Обрадованный мужчина, попросив разрешения отлучиться, подошел к краю крыши и приказал собравшимся внизу дари территорию дома не покидать, заняв круговую оборону, отменив самоубийственную атаку, сказав, что их дом трогать не будут. Он обо всем договорился. Ну что за молодец, косвенно выставил организаторами беспорядков Хане и Сихья. Вернувшись, повеселевший глава семьи предложил дополнить нашу трапезу хорошим вином. «Нет уж, пить сейчас точно не намерен, хватит с меня приключений», так что вежливо отказался, как и остальные повелители, по собственным соображениям. «Простите, древний, может уже пора предупредить городскую стражу? Насколько я вижу, битва стихает, победитель определен, не стоит ли ей начать наводить порядок? Да что он обо мне думает? Надеюсь, не то же, что Янаби и Джамал. Так я давно отправил за ней своего духа. Не понимаю, почему она так долго сюда добирается», искоса посмотрел на Джамала, чтобы он это заметил. «Выполнил свой долг законопослушного гражданина. Надеюсь, мне за это полагается какое-нибудь вознаграждение. Но и простых слов благодарности тоже будет достаточно», не стал перегибать палку. Джамал, отвернувшись, прокашлялся. Видимо, в горле запершило. Янаби же заулыбалась, со злорадством посмотрев на старого знакомого. Ненадолго наступила тишина. Все, что нужно, было сказано. Мы просто сидели, смотрели и ничего не делали, ожидая развязки. Янаби осталась, чтобы следить за мной. Джамал, чтобы следить за нами обоими. Глава рода, затем, чтобы я следил за сражающимися, наивно полагая, будто могу их контролировать. Я вообще не знаю, кто эти дари. В какой-то момент времени заметил, как одна из служанок, чудом сумевшая спастись из обреченного дома, отсидевшись в укрытии, в надежде перебраться на соседнюю безопасную территорию, отчаянно рванула к нашему забору, посчитав, что в ее сторону никто не смотрит. Но она ошиблась. Парочка головорезов приметила жертву, бросившись на перерез, не желая упускать. Воины были быстры, однако моя техника все же их опередила. Вокруг мужчин замерцала сфера искажающего свет воздуха, мгновенно сжавшаяся в точку, оставив после себя только четыре ноги, одна из которых даже пару секунд сумела сохранить вертикальное положение, прежде чем завалилась на бок. Заметив неожиданно появившегося воина с мушкетом, вскинутым в позицию для стрельбы, мысленно чертыхнувшись, запустил следующую заготовку, которыми окружил себя, как ежик иголками, подготовив их еще до появления Янаби. За спиной продолжающей бежать служанки, с полубезумным выражением лица, появились крохотные, невидимые элементали пространства. Они мгновенно создали изогнутую определенным образом плоскость, которая, поймав выпущенную стрелком пулю, заставила ее описать дугу, проходившую где-то в другом измерении. В результате, воин сильно удивился, когда пуля попала не в спину женщине, а в его собственную грудь, ускорившись настолько, что пробила сквозную дыру, размером с кулак. Резерв разом просел на приличную величину. Почувствовав приступ слабости, прикрыл его демонстративным поеданием куриной ножки, пытаясь быстрее восполнить энергию. Продолжая следить, как беглянка белкой карабкается на стену. Пределов моих сил никто не должен знать, кроме Шиссери. Хороший выстрел, оценил обрадовавшийся Джамал, впервые что-то сказав с момента появления главы рода. Пространственный изгиб, уточнил сознанием дела. Он самый, не видел смысла скрывать, когда и так все понятно. Тем, кто был тесно связан с этой стихией, будучи куда уж опытнее меня, подумаешь, я тоже так могу, пренебрежительно фыркнул Сихья, изучая взглядом территорию Бурхан, в поисках подходящей цели. А вот так можешь, театрально взмахнул рукой, после чего один из мародеров, обирающий тела павших, разлетелся фонтаном брызг, вперемешку с ошметками кожи и костей, примерно представляя себе, что он сделал, подтвердил, но признался, что для этого мне нужно время, тренировки и кое-какие эксперименты, уж точно не на живых существах, я еще не настолько проникся духом этого мира, прости Шиссери, чтобы совсем уж не ценить чужие жизни, в самурае не подавался, поэтому проверять остроту клинка на первых попавшихся крестьянах не собирался, хотя человек такая свинья, ко всему быстро приспосабливается. «Нет, так дело не пойдет», – азартно воскликнул Джамал, не давая лишнего времени на размышления. «Как насчет этого?» Очередной показушный жест и нового мародера с хрустом складывает пополам, в обратную сторону, прижав затылком к пяткам. «Что-то меня мутить начинает. Видимо, жареная курочка запросилась на волю». Тем не менее, сохранив лицо, уверенно кивнул, не сразу сообразив, что в этот раз он применил технику на основе родовой способности своего хранителя. Да, это будет даже проще. Могу показать. Схожим образом я отразил пулю. Не сможешь, категорично заявила чем-то сильно недовольная Яноби. Потому что нам уже пора. Хватит ребячиться. Вы еще длиной достоинств померьтесь. Собирайся. Лично сдам тебя страже, поскольку у нее определенно возникнет множество вопросов ко всем участникам событий. Вот там и показывай свою удаль. Только перед этим угомони своих рабов, а то потом не расплатишься. Бедный ты мой, добавила с сарказмом, вкладывая в это слово сразу несколько смыслов. Женщина резко поднялась на ноги, прерывая наши посиделки, хотя до этого никуда не торопилась. Тебе тоже пора. Представление закончено, хмуро бросила довольному, как кролик на морковной грядке Джамалю. Да, жаль, фальшиво расстроился мужчина. Вроде так хорошо сидели. Ну да ничего, не последний раз видимся, обрадовал поморщившуюся Яноби. Уважаемый Амир, всего хорошего. Он покинул нас первым. Перед уходом я договорился с главой рода о том, что мои бойцы пересидят облаву стражи на его территории, подав это под видом временной охраны от недобитых бандитов. Вот так опаздывающим защитникам закона пусть и скажет, эти дари хорошие, они меня не грабили, а защищали, чтобы не прибили под горячую руку. За них, между прочим, немалые деньги заплачены. Когда остались одни, Яноби задала странный вопрос. «Амир, вот почему тебе не живется спокойно, о чем вы, госпожа?» Изумился. «Я спокоен, как удав. Это окружающие постоянно чего-то беспокоятся, бегают, ищут, перепрятывают. Мне в отличие от них много не надо, всего лишь корочку хлеба, чашку воды и маленькую золотую леечку», скромно улыбнулся. «Какую еще леечку?» Яноби уже предчувствовала, что пожалеет об этом вопросе, но все равно его задала, которой буду поливать деревце, растущие на моем заднем дворе, под окном, такое красивое, с горящими перышками на ветках. «Хорошо», — глубоко вздохнула уставшая за день женщина. «Одобряете?» — обрадовался. «Нет, хорошо, что интуиция меня еще не подводит», — дала правильный ответ. «Пошли уже, хочу хотя бы остаток ночи провести спокойно, и на твоем месте я бы так сильно не радовалась спасению», — зловеще улыбнулась. «Почему?» — спросил, как и Яноби, заранее догадываясь, что ответ мне тоже не понравится. Месть хранительницы тайн была поистине изощренной, доказав, что мне еще рано состязаться с ней в остроумии, потому что, если бы Аминка не спускала с жениха глаз, то тебя бы не похитили, вдруг это были бы не Бурхан, а какая-то влюбленная вертихвостка, которой доставили бы мешок не домой, а на борт личной яхты, готовой отправиться в длительное свадебное путешествие, загруженной под завязку афродизиаками со всего одной женщиной на борту, ею, и с полным трюмом вина. Поэтому, сначала с Аминой, поставив ее в позу, проведет воспитательную работу мать, потом отец, потом дед, потом я, с большим удовольствием, растягивая его как можно дольше, мечтательно прикрыла глаза, облизнув губы в предвкушении. Потом сестра, уже без позы. Под конец, ее личный кунан. И вот когда она это переживет, пережует и выплюнет, то придет к тебе, сказать большое спасибо. О, как я хотела бы видеть этот эпичный, трогательный момент воссоединения влюбленных, в неприятности. Но ты же мне потом все расскажешь, в деталях, по-родственному. Правда? Глава 8. Разбирательства после той злополучной ночи заняли 3 дня, которые я провел в гостях у доблестных стражей порядка, под неусыпным надзором, в невыносимых лишениях. Меня лишили заварных пирожных с кремом. Все нашли, а их не смогли. Я узнавал. И они еще называли себя приличной тюрьмой для повелителей пустынь. Если серьезно, не скажу, что провел эти дни в тишине и покое, но уж точно не в каменном мешке и не на изматывающих допросах. Со мной обращались предельно вежливо, обходительно. Статус обязывал обе стороны придерживаться определенных рамок приличия. Я не пытался бежать, делать глупости, скандалить, организовывать тайную переписку. Они, в свою очередь, поили меня чаем, угощали плюшками, выполняли мелкие прихоти, не выходящие за те самые рамки. Мне даже дали свободный доступ в тюремную библиотеку, где на полках стояла только классическая литература, философские трактаты да поэзия. Читать это полезно, но очень тяжело. Таких изощренных пыток от тюремщиков я не ожидал. К сожалению, бесплатная еда, спокойный сон, литературные часы, все это вскоре закончилось. Меня попросили на выход, вручив счет за испорченные рабами дома Амир городское имущество. Жалобы соседей Бурхан, что власти города, что я, спокойно выслушали, сочувственно покивали, после чего тут же забыли, за ненадобностью. Чтобы не тратить деньги, выслушивать бесконечные жалобы, создавать прецеденты, прикрыть собственные промахи, как я и рассчитывал, владыки Шальсихья присвоили конфликту Амир и Бурхан статус официально объявленной войны родов, подтвержденный городом. Задним числом, разбросанные мною повсюду хлебные крошки правдивой истории собрались в целый батон, черствый, неказистый, с душком, который, что законники, что судьи, что власти Шальсихья пусть и неохотно, но съели. Причем, как показалось, сихья кривились лишь для вида. На каких-то там Бурхан им было плевать с высокой башни. Даже не будь я им нужен, сработала бы кастовая солидарность. Мелким зазнавшимся аристократишкам из младших родов непозволительно даже косо смотреть на повелителей, не говоря уже о нападках. Поэтому Бурхан дважды выкопали себе могилу. Если бы действовали ради самозащиты, другое дело, но ведь сами же сделали первый шаг. Раз не смогли справиться с его последствиями, так пусть не винят в этом других. В целом, авантюра удалась. У властей ко мне претензий не было, не считая требования оплатить порчу городского имущества, штрафы за нарушение рабами правил общественного порядка, вывоз и захоронение трупов, судебные издержки, а также просьб за собой прибраться. Сумма не такая уж внушительная, но дело не в ней. Учитывая, что от дома Бурхан осталась груда живописных развалин, а после покупки рабов карман лишь пожимал опущенную в него руку, с посылом: денег нет, но ты держись, с погашением долгов возникли определенные сложности. Мало того, большая часть моих рабов в той заварушке выжила и тоже требовала денег. В плане, их нужно было чем-то кормить, где-то содержать и, простите за подробности, убирать за ними дерьмо. Не говоря уже о присмотре, чтобы эти вандалы за время моего заключения под стражу больше никого не зарезали и ничего не сломали. Когда узнал, сколько их набралось, пожелал долголетия и неизлечимо больных зубов мастеру Ям вместе с владельцем арены Железного города. Что теперь делать с этой толпой, не представляю. По закону, за все преступления рабов отвечает хозяин. Поэтому наказывать их за резню никто не собирался. Более того, власти посчитали действия моих бойцов вынужденными и оправданными. Просто замечательно. Выходило так, что после ограбления Бурхан я стал беднее, чем до него. То, что уцелело из их богатств, а эти ребята неплохо так успели нажиться на своем ремесле, ушло на погашение всех долгов. Так что я остался без денег, без артефактов, но с толпой ненужных рабов и репутацией Дари, который чуть что, готов сжечь хоть целый квартал ни в чем не повинных жителей, пусть и на окраине столицы, а дом своих недругов не только превратить в руины, но и загадить. Первую нужду бойцы справили прямо там. А где еще? Туалетов поблизости нет. Соседи усиленно делали вид, что никого нет дома, вокруг все оцеплено солдатами. И за все эти художества мне ничего не сделали. Так, пожурили для вида. В результате народная молва, как это обычно и бывает, значительно преувеличила мои достижения, приписывая к ним то, чего вообще не было. Например, ну не мочился я вместе с рабами на пылающие развалины дома Бурхан. Кто, вообще, выдумал эту небылицу? Откуда взялись многочисленные свидетели, которые это видели? А уж слух о том, что, стоя на крыше соседнего дома, обитатели которого даже к окнам боялись подойти, затаившись как мышки, ради забавы расстреливал разбегающихся слуг Бурхан, как в тире, не лезь ни в какие ворота. Да я их спасал по мере возможности, а не убивал. Но народным сказителям было виднее. Когда меня выпустили на свободу, пожелав хорошего дня, настроение колебалось между, кого бы еще срочно ограбить, до, брошу все, уеду на рыбалку и пусть они тут сами, что хотят, то и делают. Пнув от досады ни в чем не повинный камушек, попавшийся под ноги, сел в карету, попросив отвезти в квартал чистых камней верхнего города. Буду думать, как жить дальше, еще пару дней, потом состоится дуэль, на которой сделаю из газизелюля кебаб, за все хорошее. Вроде бы артефакт огненного дыхания продавался в той лавке, с которой договаривался о сотрудничестве. День и вправду выдался хорошим, домой меня не пустили. У ворот ошивалось пятеро здоровенных мордоворотов, одетых в белые штаны и рубахи, обмотавших головы длинными отрезами ткани так, что виднелись только глаза, вооруженные тяжелыми ятаганами. У двоих при себе имелись еще и круглые щиты из зачарованного дерева, обитые металлическими полосами, неплохо держащими не только клинки противника, но и пули. Если не ошибаюсь, они происходили из племени Махри. Именно так здесь называли бронзовокожих, оркоподобных, лысых громил. Вот таких же хомячков я себе прикупил на арене Железного города, немного не рассчитав, что они размножаются с такой бешеной скоростью, что еще по дороге из 200 превратятся в 6. Кому бы теперь продать, пока их не стало еще больше? Стой, куда прешь? Преградил дорогу один из Махри, выставив вперед ладонь. Не видишь, закрыто. Так я постучу, мне откроют. Не понял, в чем проблема? Стучать будем мы. Куда нужно, объявил Махри, смерив меня оценивающим взглядом, намекая, что это не обязательно будут ворота. В чем причина визита? Напрягшись, он вспомнил заученную фразу, которая должна была прозвучать вежливо, однако в его исполнении она скорее выглядела устрашающей. Попасть домой? К кому? Проявил бдительность новый охранник. К господину Амиру, да продлится его жизнь во веки веков. Он не принимает. Приходите в другой раз. Махри тут же потерял ко мне интерес. А вот мой, напротив, проснулся с новой силой. Нет, я бы понял, скажи он, что Амир отсутствует, арестован, находится неизвестно где, но, почему не принимает? Кого не принимает? Как занимательно. Слушай, дорогой, а давай я дам тебе золотую монету, а ты мне по секрету расскажешь, что с ним случилось. Неужели этот наидостойнейший Дари заболел? Понизив голос, спросил сочувственно опечаленным тоном, на который был способен. Что-то с сердцем, почками, печенью, неужели спина? Испугался, пораженный внезапной догадкой. Вах, какое горе! Может, я чем помочь смогу? Не надо ничего давать. Махри с явным сожалением отказался от денег, выполняя приказ. Занят он, уединился на закрытых тренировках. Велено не тревожить. Приходите потом, сильно потом, не уточняя, насколько сильно. А о том, что он на закрытых тренировках, вам кто сказал? Неужели лично? Указал пальцев в небо, округлив глаза. Мастер слуг дома Амир, а ей, наш господин. Что-то стало проясняться. Какое облегчение. Будьте добры, позовите сюда эту талантливейшую женщину. У меня есть что ей сообщить. Передайте, пришел тезка вашего господина, прямиком из тюрьмы. Она поймет. Бросив на меня подозрительный взгляд, страж выполнил просьбу. Через 10 минут прибежала запыхавшаяся, обрадованная Дихи, догадавшись спросить, как выглядел этот странный посетитель. «Господин, какая радость! Вас отпустили?» Дихи, устало вздохнув, сукоризной на нее посмотрел, «давай обойдемся без глупых вопросов. Нет, я взорвал крепость, убил охранников, украл золотой запас Шальсихия и прежде, чем продолжить творить очередные злодеяния, зашел домой пообедать, спросить, как у вас дела, ведь война войной, а обед по расписанию. Это кто?» Кивнул в сторону крайне удивленных бойцов, еще не видевших меня в лицо. «Ваши рабы», — подтвердило мои предположения. «Так, ребята, приложите ладонь к лицу, не бить, просто легонько коснуться», — отдал им четкие, понятные инструкции. чтобы от усердия чего не перепутали. Они могут, уже проверено на практике. Махри немедленно выполнили приказ, не в силах ему сопротивляться. Сработала печать полного подчинения, доказав лучше любых документов, кем я являюсь на самом деле. Хозяин, бойцы тут же втянули животы, выпрямились, преисполненные служебного рвения и внимания. Виноваты, больше такого не повторится, рявкнули почти хором. Чего не повторится, проворчал, нисколько на них не сердясь. Надлежащего выполнения своих обязанностей, нет уж, продолжайте в том же духе. С вежливым обращением с гостями у вас явные проблемы, ну так не для этого сюда ставили. Надо будет попросить Кифаю прислать на ворота кого-нибудь из ее кунан, в дополнение к моим бойцам, которые и возьмут на себя общение с гостями. Неужели, сама не догадалась? Спросил усмутившийся Дихи. Догадалась, но кунанхайн боятся оставаться наедине с этими, бросив на них опасливый взгляд, затруднилась с подбором подходящего слова, Махри. Что, до этого уже успели многих съесть, изнасиловать или убить? Поинтересовался, удивленно приподняв брови. Нет, сначала подумала, потом ответила. Тогда не вижу проблем. Бойцы, если с кунан рода Хайн по вашей вине что-то случится, то будете у меня копать отхожие ямы, глубиной, метров 100, и в процессе рытья они будут использоваться по назначению. Не думаю, что из них выбраться будет проще, чем из ям на арене Железного Города, грозно предупредил бойцов. Передайте это вашим сменщикам, а те, своим. Если же они сами будут нарываться, то, сначала сообщите мне, а потом оторвите уши им. На эту тему я еще поговорю с главой Хайн. Все ясно? Да, хозяин. Будет исполнено. Гаркнули во всю глотку, продолжая закрывать лица ладонями. Опустите уже руки. Пошли, Дихи, расскажешь, как вам тут без меня хорошо жилось. Дай хоть позавидую. Пока шли, отвечая на многочисленные приветствия обрадованных моему возвращению кунан и заполонивших жилой комплекс Махри, превративших его в какой-то захваченный орками эльфийский лагерь, разузнал о текущей обстановке, первым делом начав с вопросов про сами. Здорово ли, хорошо ли питается, не обижал ли кто, как относится к вынужденному заточению. Дихи заверила, все с ней в порядке. Не считая скуки, проблем у девочки нет. Следующей по важности шла невеста. Поинтересовался, здесь ли Амина, не собрала ли еще чемоданы, намереваясь вернуться домой, к маме, и, если нет, что для этого нужно сделать, готов оказать любую посильную помощь, кроме материальной. Как она после случившегося относится к жениху? Увы и ах, но новости оказались неутешительными. Барыня сердится, сидит и ждет своего суженого, в беседке, требуя, подать его сюда. Это она о жареном ягненке, подобно вчерашнему, которого буквально растерзала за обеденным столом, так толком и не попробовав. Пришлось немного изменить направление движения, сделав крюк через кухню. Оттуда, отправившись прямиком в беседку, с трудом удерживая здоровенное блюдо, на котором лежал крупный жареный ягненок, обложенный запеченными сладкими клубнями, по вкусу напоминающими картофель, ломтиками хлеба, лимона и сыра, держа его перед собой так, чтобы не было видно лица. Дойдя по памяти, остановился рядом с Аминой, не говоря ни слова, сделав страшное лицо, одними губами шикнул на ее личную кунан, что попыталась то ли помешать, то ли забрать поднос, то ли помочь. Поскольку ей мое лицо было хорошо видно, вздрогнув, кунан безмолвно, с поклоном вернулась назад, вновь замерев за спиной госпожи, предпочтя не лезть в наши семейные дела. «Поставь там и иди», — рассеянным голосом попросила Амина, не поняв, кто стоит перед ней. «Что, даже не дашь попробовать?» Расстроился, ставя поднос в центр стола. Жених из похода вернулся, мясо домой принес, невесте первой, собственноручно подал, а она его гонит. Добытчика в семье кто кормить будет? Ноги. Какая-то неправильная мне досталась невеста, нерабочая. Надо будет попросить дедушку Бишару заменить, по гарантии, на добрую, ласковую, хозяйственную. Он мне обещал, пожаловался на обман. Поставив ягненка на стол, не сводя с него глаз, затруднился с выбором правильного положения. Как повернуть-то блюдо? Что там в книжке по этикету сказано? Называется, прочел по диагонали, и то, только оглавление. Слушай, тебе что больше нравится, голова, ягодица или ребрышки? Озабоченно спросил, найдя выход из положения. Спустя несколько секунд напряженного молчания, Амина отмерла, справившись с удивлением, головой ставит к хозяину стола. «Ты где сядешь-то, добытчик?» — не удержалась от колкости. где меня не будут обижать», — повернул головой к ней. «Хочу тебя сегодня порадовать, уважить. Нет, на колени садиться не стану, даже не проси, готов на все, кроме этого», — шутливо улыбнулся. Она была девушкой умной, поэтому сразу догадалась, что происходит, особенно после долгого разговора с тетей, которая ей еще в конце и подмигнула. У Амины против воли, в предательской улыбке чуть растянулись уголки губ. Сердиться на меня не получалось. Не зря говорят, к женщинам, как к норовистым лошадям, нужен правильный подход, иначе можно и копытом схлопотать. Главное, не слишком прогибаться под женщин, под лошадью и сдохнуть можно, а то посчитают подкаблучником, перестав уважать. Уговорил, не буду, согласилась Амина. Убери руки, нечего щипать мясо, и не капай слюной на стол, сейчас отрежу и подам как положено. Подожди немного, принялась умело хозяйничать. Не стала закатывать скандал ради скандала, тем более обвинять в том, что дал себя похитить. Это бы выглядело глупо. Амина ничего не забыла, не передумала, но считала, всему свое время, место и соответствующее настроение. При случае обязательно напомнит о том, что и как ей нужно, добившись желаемого. Пока же коготки юная стервочка решила придержать в мягких кошачьих лапках, оставив торчать наружу только самые кончики. Правильный подход был засчитан. Глядя на то, как я ем, выждав, пока не набью полный рот, с придыханием спросила, перейдя на поэтичный слог высшей речи: «А жених мой, поведай же истосковавшиеся по новостям невесте, удачлив ли поход твой был, печалиться ли мне, или радоваться? Ну, не томи же, раскрой, что прячешь ты на сердце». Спокойно прожевав и проглотив мясо, приосанившись, горделиво расправив плечи, чуть повернув голову, задирая нос, показывая себя с самой выгодной стороны, ответил кратко: «Угу». После чего, расслабившись, продолжил трапезу. Амина раздосадованно поморщилась. Пришлось ей возвращаться к прежнему стилю общения. Так, чем закончилась история с похищением? Мне никто толком ничего не рассказал. Тетя отмалчивается. Отец не знает. Ему это не интересно. Дедушка советует самой все выяснить. Твои слуги тоже в неведении. Начало этой истории тебе известно? Получив подтверждающий кивок, невозмутимо сообщил: «Конец, вполне ожидаем. Я добился всего, чего хотел. Была объявлена война родов, завершившаяся за один день. Бурхан больше нет, от их родового имения осталось только пепелище. Те, кто попытался их защитить, заплатили высокую цену. Все сплетники получили наглядный пример того, что с ними произойдет, если посмеют и дальше позорить дом Амир. Теперь в верхнем городе меня боятся. Осталось через два дня прикончить Газиза из рода Кибас, и в этой истории будет поставлена жирная точка. Из похода твой жених привел несколько сотен хорошо обученных боевых рабов и целый род присягнувших на верность воинов. Мои силы многократно возросли. Показал только лицевую сторону победной медали, не став упоминать об обратной. Не хотелось выглядеть в ее глазах неудачником. Заслужив уважительный, похвальный взгляд Амины, почувствовал себя несколько неловко, но вместе с тем, стало приятно, чего скрывать. В природе мужчин с древних времен заложено желание хвастаться размером добычи, а у женщин – уютом пещеры и своей особенностью. Будь то грудь больше, чем у других, суп вкуснее, волосы длиннее, характер приятнее, детишки умнее, да мало ли в чем она могла заключаться. Похвально, похвально, не зря мне советовали обратить на тебя внимание. – Невеста благосклонно склонила голову, оказывая дань уважения. А то, мне недавно одна бойкая дира то же самое и сказала. Дай памяти, как же она выразилась. Хороший мужик, брачного браслета нет, татуировки нет, девка на шее не сидит, не шипит, а значит, бери не хочу. Но я сразу сказал, у меня невеста есть, я ей верность храню. Поэтому до свадьбы, ни-ни, предупреждающе покачал вытянутым указательным пальцем. Амина сперва опешила, подумав, что ей послышалось. Попыталась понять, к чему это сказал. Потом грозно нахмурилась, фигурально выражаясь, сверкнув молнией во взгляде. «А имя у этой смертницы есть?» Сухо осведомилась. «Есть, но я его не запомнил. Зачем? Я же сказал, пока со мной самая прекрасная и желанная невеста Шальсихья, зачем обращать внимание на всяких вертихвосток?» Попытался комплиментами заработать дополнительные очки благосклонности. Что значит «пока»? Избирательный слух Амины зацепился совсем за другое. Будь у нее в руках пистолет, уже упирался бы стволом в мой лоб. Так ведь дедушка Бишар может передумать, изменить соглашение, поменять невесту. либо возникнут новые обстоятельства, не зависящие от нас, непреодолимой силы. Наш брак – это договор между родами Амира и Ханой. Как и любой договор, он может быть изменен или расторгнут. Не хочешь же ты сказать, что в нашем случае это не важно, поскольку в нем замешаны сердечные чувства? Испытывающий посмотрел на Амину с легким недоумением, пытаясь вызвать на откровение, узнать, не изменилось ли после случившегося ко мне отношение со стороны Ханы, не начались каких-нибудь закулисные переговоры на этот счет с кем-либо еще, вдруг проговорится. Вот только кто дернул меня за язык, сказать, поэтому пока соглашение действует, можешь не сомневаться, я ни за что не променяю тебя на какую-то тощую козу с маленькими сиськами. То есть, имя ее запомнить ты не удосужился, а то, что сиськи маленькие и ребра торчат, это в памяти отложилось. Хорошо все рассмотрел, да, ядовито осведомилась невеста, на повышенных тонах, крепко сжимая в кулаке нож, которым резала мясо. Кажется, вот-вот грянет гроза, что в ее взгляде вовсю набирало силу. Что за невезение, еще жениться не успел, а уже на первый семейный скандал нарвался. Мысли в голове забегали как тараканы ночью у холодильника при включенном свете. Что делать, сбежать, оправдываться? Поругаться из желания поставить ее на место, извиниться. С печальным вздохом достал уже выручивший меня ранее артефакт воздушного щита Амун, окружив себя силовым пузырем, в дополнение к которому активировал звуковой барьер. Сразу наступила приятная тишина. Все, я в домике, можно расслабиться. Нож, который держала Амина, с силой вонзился в спину ягненка, точно меж позвонками, перебив хребет. Она начала что-то быстро говорить, но дальше я на нее уже не смотрел. Призвав чешуйчатого, усатого брата по духу, поделился с ним мясом, жалуясь на то, как тяжела моя жизнь. Никто меня не любит, не ценит, кроме Шиссери. Вон, закуси лимончиком. Больно мордочка у тебя довольная. Амина по шевелению моих губ, с которых не слетало ни звука, быстро догадалась, что я ее не слышу и распаляется впустую. Это окончательно сорвало крышечку чайника, выпустив весь пар, заставив успокоиться и подумать. Когда через пару минут посмотрел в ее сторону, не выглянуло ли из-за туч солнышко или там уже торнадо закручивается, пора спускаться в погреб, увидел ее пристальный, не мигающий взгляд и плотно сомкнутые губы. Меня жестом попросили убрать барьер, что я и сделал, готовый ко всему. Прошу прощения, мой дорогой жених, что вспылила, с бесстрастным лицом принесла официальные извинения, склонив голову. Похоже, начало строить стену. Это плохо, это лишнее. Прошу прощения, моя дорогая невеста, за несдержанный язык, что порой опережает мысли. Все сказанное мною, было лишь попыткой тебе понравиться, а не обидеть. Столь же официально извинился, отзеркалил ее поклон. Лишь отсутствие должного опыта не позволило выбрать правильный путь. Часто, принесенные извинения служили не показателем нашей слабости, боязни последствий, ухода от ответственности, а напротив, проявлением силы характера, признанием своих ошибок, на что не каждый способен. Некоторое время задумчиво помолчали, ничего не делая, после чего Амина спросила, не смотря мне в глаза: «Вечером тебя ждать на закатное чаепитие?» «Да, буду обязательно», — серьезно пообещал, обойдясь без лишних слов, что могут все испортить. Кажется, строительство стены приостановлено. Немного еще посидев, для приличия, кивнув друг другу на прощание, разошлись по своим делам, испытывая некоторую неловкость. Личная куна Намины, следуя за госпожой, незаметно улыбнулась, пребывая в хорошем расположении духа. Несмотря на увиденную сцену, чувства между Дари зарождались не на пустом месте, будь то любовь, доверие или хотя бы обычное уважение. Для этого нужны яркие эмоции, причина о чем-то или о ком-то часто думать, беспокоиться, возвращаться в памяти к сказанным ранее словам, как своим, так и чужим, прокручивая их вновь и вновь. Причем чаще всего в костер страстей наиболее толстые полежки прилетали именно со стороны отрицательных эмоций. Главное, не переступить черту, сохранив сдержанность, иначе костер быстро мог превратиться в пожар, оставляющий после себя лишь выжженное пепелище. И такое не редкость. Для ее госпожи случившееся послужит полезным опытом. Как бы в будущем все ни сложилось, во дворце Ханы она привыкла всегда находиться в центре внимания, быть лучшей, во всем преуспевать, слушать сплошные комплименты и приятные вещи, заверения подружек, что весь мир ляжет перед ее ножками, стоит только захотеть, окруженная толпой поклонников и воздыхателей. как таковых сложностей на личном фронте у нее ни разу не возникало, до сегодняшнего дня. Поэтому про отсутствие опыта в любовных отношениях уж не Амиру Первому упоминать. Скорее, ей показалось, у него-то как раз этот опыт был, что наводило на не самые приятные размышления, заставляя задуматься, а стоит ли делиться ими с госпожой, или оставить все как есть. Стоит ли помочь ей понять, что ревность, которую она сейчас испытала, отличается от той, что была раньше. Когда Амина ревновала сестру к успехам в учебе, за что ее хвалили учителя, повышенному вниманию родителей, внешности подружек, отбирающих на себя восхищенные взгляды мальчиков, обижалась на слуг, что, общаясь между собой, делали выбор не в ее пользу. Юная Ханой была еще той собственницей. Вернувшись домой, переодевшись, умывшись, усевшись в свой рабочий стол, с ностальгией провел рукой по его гладкой поверхности. Позвав Дихи, спросил, кто там следующий на очереди растерзать бедного во всех отношениях Амира. Ближайшими, сидевшими буквально у двери, оказались командиры отрядов боевых рабов, дожидавшихся встречи уже не первый день. «Зови этих негодяев, посмотрю в их довольные глазки», не стал оттягивать неизбежное. «А что, город пожгли, брюхо набили, баб, наверняка пощупали. Сейчас узнаем, что им еще нужно для полного счастья». Однако, рабов опередили. В комнату заглянула какая-то взволнованная женщина средних лет, с короткой прической, в просторных черных одеждах, не стесняющих движений, не позволяющих определить, что под ними скрывается. Мигом оглядела все помещение, не упуская ни одной детали, пока не уткнулась взглядом в меня, после чего тут же выскочила обратно. «Он здесь», — обрадованно заорала кому-то снаружи. Секунд через 10 заскочила обратно в сопровождении двух суровых воинов, у одного из которых лицо было изуродовано косыми шрамами от когтей. «Воины рода Фалих приветствуют Амира из рода Шифу Амир. Простите, господин, что задержались», — почтительно обратился ко мне шрамолицей, ничуть не сбивший дыхание после быстрого бега. «С этого момента мы ваши личные клинки. Ваша жизнь, наша жизнь», — произнес ритуальную фразу, коснувшись рукой груди. «Рад приветствовать славных воинов Фалих. Да не покроют себя бесчестием ни мои руки, ни ваши сердца. Вас всего трое», — уточнил, запоминая их лица. «Да, господин. Обычно в таких случаях используют несколько команд телохранителей, но мы пока первые, кому доверили эту честь». «Хорошо. Поздравляю с признанием главой ваших заслуг», — похвалил. «От меня сейчас что-нибудь требуется? Нужно что-то обсудить, выделить, знать?» — полюбопытствовал. Подтвердив, командир тройки вручил амулет, отслеживающий мое местонахождение и состояние здоровья, способный подавать сигнал тревоги в случае его активации, в мягкой форме потребовав, чтобы всегда носил при себе. И теперь, каждый раз собираясь куда-то переместиться в пространстве, брал их с собой, или на крайний случай сообщал об этом заранее, если не мог по каким-либо причинам или соображениям, чтобы меня больше не теряли. После чего телохранители чуть ли не торжественно надели одинаковые маски из красного, полированного дерева, скрывающие лица, поверх которых замотали головы черными платками, оставив открытыми лишь щели для глаз. Сообщив, что так принято у телохранителей высокородных особ на их родине, далеком Востоке, никто не должен видеть лиц телохранителей, чтобы не знать, к кому подбирать ключики, открывающие все двери, как и имен, вместо которых использовались только позывные. Настоящие имена мне сообщили, но просили никому их не раскрывать. Кроме того, очень убедительно настаивали как можно скорее познакомить их с хранителем рода Амир и провести ритуал признания духом, чтобы быстрее начать осваивать способности Шиссери. Без этого обеспечить мою безопасность будет сложнее. После того, как закончил с ними, принял командиров отрядов, перед чем Фалих заняли стратегически важные места. Один встал у двери, другой за моим плечом, а третья у боковой стены, держа в поле зрения сразу все помещение, перекрывая слепые зоны друг друга. В комнату, которую с очень большой натяжкой можно было принять за рабочий кабинет, от которого здесь одно название, пригнувшись в низких для них дверях, вошло пятеро махри и каким-то чудом прибившийся к ним Дари. Одаренный, судя по насыщенности его ауры эфиром, сперва попытался выяснить, кто из них главный, с кем разговаривать, но потерпел неудачу. Прямо какие-то рыцари круглого стола, где все равны. «Значит так, воины, которые не воины, какой из ваших отрядов особо отличился в ночных похождениях? Надеюсь, подсчет достижений уже подведен, да хозяин, лучшей признана сотня донала кривого ножа, его отряд убил больше всего ваших врагов, ну, значит, можно приступать к награждению непричастных и наказанию выдающихся, то есть, наоборот, оговорился, награждению выдающихся и наказанию непричастных, конечно, именно так, ха-ха-ха, неискренне рассмеялся одними губами. «Донал кривой нож, назначаешься главой боевых рабов дома Амир, будешь посредником, между мной и ими, следи, чтобы у твоих соплеменников все было хорошо, здоровье, достаток, уровень подготовки, свою сотню передашь толковому заместителю, опытному командиру, а не любимчику, не найдешь такого, значит, я поторопился с назначением, если большинство из присутствующих здесь махри решит». Что не справляешься со своими обязанностями или злоупотребляешь властью, то они могут напрямую прийти ко мне и потребовать твою голову, отдельно от тела, но только все вместе, а не по одному. Как сделать так, чтобы сотники не приходили? Думай сам. Я понятно выражаюсь, здоровенный махри, на голову выше остальных, с устрашающей мордой, весь в шрамах, с отрезанным кончиком уха. Под завистливо одобрительные взгляды соплеменников вышел вперед, до этого опасавшихся, что могло быть значительно хуже. Например, я мог поставить главным над ними какого-нибудь слабого, трусливого Дари, не обладающего ни реальной властью в доме Амир, ни авторитетом среди рабов. Такое решение было признано ими справедливым, заслуживающим уважения. Таким нехитрым образом я заслужил симпатии махри, на что не пойдешь ради спокойного сна. Они ведь не только охраняли сами себя, но и меня. Слушаюсь, хозяин, я не подведу, стукнул себя кулаком в грудь польщенный донал. Рассчитываю на тебя. Теперь о деле. Сколько рабов махри сейчас в моем распоряжении? По его словам, после ночного сражения осталось неполных 500 бойцов. Собственно, поэтому и пришло 5 командиров. Легкораненым помощь оказана на месте, тяжелораненых почти не имелось, кому было уготовано судьбой уйти к предкам, тот уже ушел, рабы мне достались в большом разбросе возрастов, от 15 до 55 лет по меркам людей, сами махри жили где-то в 2 раза дольше них, среди рабов были и женщины, и мужчины, вот только бойцами из них считались только мужчины, некоторое количество женщин мне досталось от торговцев, а некоторые, от владельца арены, переданных в подарок для выполнения хозяйственных нужд бойцов. Покормить, постирать, перевязать. У бронзовокожих варваров, в отличие от Дари, война и охота считалась сугубо мужскими занятиями. Причина проста. У них разница в физической силе и выносливости между мужчинами и женщинами выражалась намного ярче. У Дари женщины не уступали мужчинам из-за помощи духов, одаренности, жизненной энергии священного древа Канаан, особенностей их расы. У махри же все обстояло несколько иначе. Мужчины махри склонностью к овладению духовными силами не отличались от слова совсем, с духами не общались, эфир не ощущали. Взамен, получая значительное усиление своего физического развития, большой рост, вес, силу, прочность шкуры, костей, высокую сопротивляемость стихиям, а также эффектом контроля над разумом. Их женщины, напротив, вырастали невысокими, миловидными созданиями, с уклоном в духовное развитие. У кого-то выраженное сильнее, у кого-то слабее. Сплошь заклинательницами да призывательницами они вовсе не становились по факту рождения. Если разбираться чуть глубже, способности женщин махри лежали больше в плоскости природного шаманизма, а не маги. Не могу сказать, что из этого сильнее или лучше. Все равно, что сравнивать светлое и теплое. Выслушав текущее состояние дел, их потребности, отдал приказ оставить здесь для охраны достаточное количество лучших бойцов, а остальным отправиться в портовую часть Шальсихья, захватывать бандитский притон, уничтожив владеющих Имхидан. Не зря же расспрашивал о таких местах, еще будучи под арестом, обмениваясь информацией с тюремной стражей, несказанно обрадовав махри тем, что все захваченные трофеи могут оставить себе. На некоторое время это займет их делом. Пусть, если не приносит деньги, так хоть не просит. Перейдя на самообеспечение, для чего и разрешил сбор трофеев, которые будут обмениваться на все, что им необходимо. Потом придумаю, куда пристроить столько махри и с каких источников кормить. Нельзя показывать, что они мне нужны, как третья, внезапно выросшая нога. Наоборот, нужно продемонстрировать уверенность, гордость счастливого владельца, строящего далеко идущие планы, посулить золотые горы, обласкать, объяснить политику руководящей партии, которая, как известно, с народом, но столовается отдельно, живет независимо. Попросив не забывать во время войны с портовыми бандами почаще напоминать, что готов немедленно отозвать своих рабов с их улиц, скажем, за скромную сумму. Пусть заходит, обсудим какую. Для усиления Махри отдал им все оставшиеся артефакты Амун и одаренных, потребовав обеспечить тем безопасность. Придумав такие страшные кары за потерю каждого, что даже бывалые убийцы побледнели от перспектив, пугающих их до непроизвольного опорожнения кишечника. С отцовским напутствием собрался отправить этих больших детей в поход по злачным местам, но всплыл неожиданный вопрос, заставший меня врасплох. Что делать с чемпионом? Наградить бы нужно. По их обычаям положено, понимаешь ли, отряды ведь не только соревновались друг с другом, но и внутри себя тоже определяли лучших. Самый лучший боец оказался из отряда Донала Кривого Ножа. Кто бы сомневался, Кагал Красные Кулаки, настоящая машина смерти. Мне про него столько рассказали, совершенного той ночью, что хоть сейчас представляя к звезде героя, посмертно. Среди чего нашлось место жестокой расправе сразу над двумя вражескими одаренными. Одиночное взятие приступом чужого укрепления. Победа в прямой схватке с мастером меча. Презрение к смерти. Пообещал подумать над этим серьезным вопросом, сообщив, что тут торопиться нельзя. Пусть ждет, а пока носит почетное звание, первый среди равных. Следом за Махри пришел Дарил из рода Амун, с бомбой, за что чуть не был прирезан бдительными телохранителями. Оказалось, ремесленники все еще продолжали трудиться на благо уже закончившейся войны, вовсе не интересуясь новостями из большого мира. Увлеченно погрузившись в процесс создания еще более убийственных игрушек, одну из которых Дарил принес показать, а если повезет, ему, продемонстрировать. Желая узнать, достаточно ли хороша бомба или над ней нужно еще посидеть. Ну, как всегда, когда передовики уже возвращаются с фронта, тыловики только туда подтягиваются, с вопросом: ребята, когда война начнется, нам еще обед готовить. Почесав голову, покрутив в руках непонятную фиговину, в которой ничего не понимал, с умным видом заявил: маловато будет, пусть работают дальше. Хочу царь-бомбу, не знаю зачем, но хочу, а пока у них будут заняты руки, не хватит времени забивать себе голову всякими глупостями. Сейчас еще им главную задачу поставлю, чтобы точно больше ни на что не отвлекались. Сил на это просто не хватало. Помнится, им нужна была работа, так я ее дам. Потом не жалуйтесь. Понизив голос, воровато оглядевшись по сторонам, попросив Фалих позаботиться, чтобы из стен не торчали чьи-то длинные уши, поманил к себе заинтригованного Дарила. «Уважаемый мастер, для вас есть особо важное задание, можно сказать, которое потянет на работу всей вашей жизни, оставив после себя грандиозный вклад в историю, по сравнению с которой пространственные кольца покажутся сущей мелочью», загадочно улыбнулся. «Очень значимую для всего дома Амир. Прошу, отнестись к моему поручению со всей серьезностью». Помолчал, проникновенно глядя на Дарила, придавая этому моменту определенную атмосферу, наблюдая за тем, как тщеславие старого мастера заинтересованно выглядывает из-за его спины, подталкивая вперед. Нужно сделать еще два одинаковых кольца, с плоской, сжатой боковиной, диаметром 5 метров, такие, чтобы выдерживали высокие температуры, агрессивные внешние среды, не намагничивались, были предельно долговечными и прочными, желательно, неразрушимыми, а также, по возможности легкими, эфиропроводимыми, позволяющими выступать накопителями энергии, в очень больших объемах, пригодными для транспортировки на кораблях. Далее, на их боковины нужно нанести вот такие узоры и символы, с идеальной точностью, не допуская ни малейших различий между кольцами или отклонения от шаблонов, иначе, ничего не получится. Передал Дарилу листок с рисунками, набросанными от руки, как умел, так и сделал. Свободного времени в последние дни у меня выдалось много. У мастера Дарила от предвкушения прикосновения к чему-то захватывающему и неизведанному аж глаза загорелись, пальцы затряслись, дыхание сбилось. Фанатик артефакторики, что с него возьмешь? Клепать что-то однообразное, изученное вдоль и поперек, ему быстро надоедало. Для чего, спрашивается, столько детей делал? Вот пусть они этим и занимаются. Его же душа рвалась к заоблачным вершинам великого искусства, мечтая оставить на них свой след. «Господин, могу ли я спросить, а что эти кольца будут делать?» Не сдержал он любопытства. «Пока это секрет. По срокам не тороплю. Работа должна быть выполнена очень тщательно и качественно. Чтобы получить нужный сплав, скорее всего, Придется обращаться к другим мастерам-ремесленникам, одаренным землей или металлом. На ваше усмотрение. Привлекайте к работе кого хотите. Особой тайны из нее можете не делать. Все равно такое большое литье, работу по металлу, от посторонних глаз не скроешь и без помощи чужих рук не сделаешь. Нужны профессиональные работники, литейщики, кузнецы, мастеровые, чеканщики. Потребуется специальная площадка. Возможно, понадобятся ювелиры, для достижения нужной точности исполнения узоров. Особого внимания к мелким деталям. На все вопросы отвечайте, что выполняете заказ неизвестного, эксцентричного аристократа, желающего установить у себя в поместье два одинаковых кольца, через которые будет проходить облицованная плиткой садовая дорожка. В качестве предметов искусства, а не артефактов, он обратился к вам, чтобы зачаровать их на создание потоков прохладного воздуха, приятно обдувающего проходящих через них гостей его дома, чтобы впечатлить еще сильнее. Понимаю, эта работа потребует очень больших расходов. Пока занимайтесь поисками всего необходимого, материалов, рабочих одаренных, подходящей площадки, а я в ближайшее время найду деньги на реализацию, не побоюсь этого слова, повысил голос, изобразив сильное воодушевление, грандиозного прожекта, произнес его на французский манер, чтобы звучало внушительнее и непонятнее, все как ему нравится, заодно, попросив помимо колец разработать специальную подставку, ну не в воздухе же они будут висеть, можно и так, но слишком энергозатратно, вся эта работа должна вестись параллельно с продолжением производства заготовок пространственных колец, на которые я буду наносить финальные штрихи. Вспомнив о них, Дарил передал мне мешочек с уже готовыми. Отправив домой крайне взволнованного, витающего в своих фантазиях Дарила, глядящего больше в листок, чем себе под ноги, присел отдохнуть. Ненадолго, поскольку на пороге объявились следующие посетители, со столь же весьма важным, неотложным делом, только без взведенной бомбы, что удивительно, учитывая, кем они представились. Роль секретаря выполняла Дихи, объявив об их приходе, дождалась разрешения, после чего меня посетили два брата, одетые довольно скромно, в одноцветные национальные мужские костюмы, принятые у знати. Низко поклонившись, еще в дверях, держась несколько зажато, обеспокоенно, только после отдельного приглашения подошли к столу, по пути бросив тревожный взгляд на закутанных в черные одеяния фалих, от которых исходила явственно ощутимая угроза. Дождавшись очередного разрешения, определенно чувствуя себя неуютно, уселись на принесенные Дихи стулья, с прямыми, как палка, спинами. Странно, хотя стулья самые обычные, дешевые, других у меня просто нет, но вполне удобные. Судя по браслетам, они из рода Шочи, что несколько напрягало. Вряд ли пришли пожелать крепкого здоровья. Продавцов горшков, по акции, два по цене одного, если купите еще и дверь, в дизайнерском исполнении от неизвестного мастера, с вкраплением целебного циркония, махри завернули бы еще на входе. Лучше бы, конечно, съели. Терпеть не могу бродячих торговцев нужного товара в ненужном месте. Светлого дня, уважаемые диры, радушно встретил гостей, избавляясь от посторонних мыслей. Мне сообщили, вы хотели меня видеть. Это так, любезно обратился к ним, с легким недоумением. Да, древний, это так, ответил старший брат, натянуто улыбаясь. Мы из рода Шочи Вахель, я его нынешний глава, Нахид сын Вафу, а это мой брат, Мухаб сын Вафу, наш мастер торговли. Мы пришли узнать судьбу рода Вахель. Оставаться в неведении и дальше становится все невыносимее. Я пару раз медленно моргнул, пытаясь сообразить, о чем разговор, после чего вежливо отказал. Простите, но это вам лучше обратиться к предсказателям и астрологам, а не ко мне. Судьбу незнакомых родов предсказывать не берусь. Сначала мужчины растерялись, но быстро догадались, в чем тут дело. Поведав, что нет, не ошиблись. Они были тем самым союзным родом, что пришел к Бурхан на праздник, естественно, отправившимся туда не всем составом. В результате род Вахель хоть и был обезглавлен, но далеко не уничтожен. Семьи, имущество, товары, все те, кто по каким-то причинам не пошли или отсутствовали в тот день в Верхнем городе, остались целы. Поскольку Вахель являлись союзниками Бурхан и вместе воевали против общего на тот момент врага, то власти логично вписали их в стороны конфликта, со всеми вытекающими, желая побыстрее закрыть это дело. Получилось так, что война Амир с Бурхан уже была завершена, а вот война Амир с Вахель еще нет, которую ни я, Ни тем более они совсем не ждали. Разом потеряв верхушку рода, самых боеспособных членов, большое количество родных, вахи потеряли и всякое желание сражаться дальше. Следом их порадовали новостями, кто был инициатором конфликта, всплывшими на поверхность темными делишками бывших союзников, а также происхождением того, кому так глупо объявлена война. Тогда вахили испугались по-настоящему. Где гарантия, что завтра сотни озверевших от крови варваров рабов не придут жечь уже их квартал, нанеся этим несмываемое унижение, доказательством того, что их даже не считали достойным противником, не говоря уже о равном. Одно дело – проиграть славным воинам, которые оказались сильнее, в чем нет позора, а другое – толпам каких-то грязных, необразованных дикарей, не соблюдающих правила чести настоящих воинов, что страшнее всего. Жители их квартала на сходе старейшин посовещались, а потом настоятельно попросили Вахиль до этого не доводить, не превращать это место в поле боя. Воевать с древними, дураков не нашлось. Бурхан уже попытались, и где они сейчас? Дом Кундар, в который входил род Вахиль, тоже засуетился, срочно решая, что делать дальше. Поддержать своих вассалов, проигнорировать, попробовать решить все миром или отказаться от них. Попытки выяснить, с кем же у Вахиль началась случайная вражда, принесли неоднозначные результаты. С одной стороны, Шифу Амир считался вроде как свободным одиночкой, бедным, слабым, чуть ли не беженцем, не обладающим в Шальсихе сколь-нибудь существенным влиянием или властью, а с другой, у него вдруг за один день нашлись деньги на целых 3 маленькие армии, из наемников, бандитов и рабов, которые ради прикрытия его истинных замыслов передрались между собой, на что власти просто закрыли глаза. При этом, при своем статусе и, как оказалось, деньгах Амир упорно продолжал держаться за верхи город, что явно неспроста. В случайности, руководство дома Кундар совершенно не верило. Кроме того, за спиной Амира отчетливо маячили тени ханы, Алмара и Руин, с одним из сыновей которых он дружески общался на приеме у Элмара, а позже, они вместе посещали дом винных удовольствий. Поэтому, вызвав нового главу Вахиль, ему приказали решать свои проблемы самостоятельно. Хорошенько подумав, Вахиль предпочли сдаться на милость победителя. Выбор перед ними был невелик: продолжать войну, бежать, сдаться или попытаться откупиться. На последние они надежды не возлагали. Смысл Амиру соглашаться на часть, когда в любой момент мог завладеть всем? Откупаться можно тогда, когда продолжение войны обойдется противнику дороже ее быстрого завершения, когда проигравшим есть, что предложить победителям, в чем он очень нуждался. По сути, уже бывшие хозяева Вахиль подарили их Амиру, надеясь этим не просто закрыть ненужный им конфликт, но и получить возможность наладить хорошие отношения с восходящей загадочной звездочкой Шальсихья. Интересы их дома и дома Амир не пересекались, так зачем враждовать? Напротив, иметь доступ сразу и к проводникам ханы, и к проводникам Амир, которые рано или поздно появятся, будет весьма выгодно. Ведь на проводниках завязана большая часть междугородней торговли, пассажирских перевозок, дипломатии, связи с далекими землями, откуда в закатные пустыни поступали экзотические и редкие для этих мест товары. Понятно, что произойдет это еще очень нескоро. В одиночку Амир мало на что влиял, но так ведь и они не собирались завтра же эмигрировать в дальние страны или помирать. Теперь перед сложным выбором оказался я. По итогам проигранной ими войны мог забрать род Вахиль себе, мог помиловать, отпустив на все 4 стороны, с имуществом или без, как пожелаю, мог изгнать из города, с теми же вариантами, мог истребить, избавляясь от возможных проблем в будущем, либо обратить в рабов. На принятие решения победителю отводилось не более 1 лунного недельного цикла, после чего война считалась вновь возобновленной. Итак, до принятия окончательного решения, быть изгнанными в безжалостную пустыню, где нет никаких законов, либо остаться нищими, не говоря уже про мертвыми, Вахиль сильно не хотели, поэтому предлагали полный переход под мою власть, на что я милостиво согласился, пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица. Называется, пришло оттуда, откуда не ждали. Приказал своим новым вассалам готовить перепись всего имеющегося у них в наличии, как материальных ценностей, так и дари, включая договора, указания, с кем, в каких отношениях Вахиль состоят. Заодно, пусть готовится к выплате солидной контрибуции. Кто-то же должен хотя бы частично возместить расходы победителя. Потом, как освобожусь, заеду, проведу оценку своего нового приобретения, решу, что с ними делать дальше. Пока же, могут расслабиться, продолжать заниматься тем, чем и раньше. Надо будет до этой поездки навести о них справки, выяснить, на что можно рассчитывать. Помимо желания от меня избавиться, облегченно выдохнувшие Дари с поклонами удалились. Пошли радовать родных, как им несказанно повезло, что не убивать, не обращать в рабов Вахиль не станут. Следующими в очереди, вот уж удивление, стояли Бурхан, из которых осталось две семьи, живущих отдельно, из ветви Лир, их дальних родственников. Обычно семьи Дари довольно многочисленные, разветвленные, так что нет ничего удивительного в их появлении. Обрадовал этих Дари тем, что не стану вымещать на них зло. Лир были никак не связаны с незаконной деятельностью других ветвей своего рода. Отправил их жить под одной крышей с Вахиль, с наказом приглядывать за теми и, если что, немедленно сообщить, обещая наградить, если найдут что-то серьезное, а лучше разоблачат, сделав существенные послабления. Пока же, на всякий случай наложил на Лир кучу обременительных ограничений, за выполнением которых, в свою очередь, проследят Вахиль. Пусть лучше друг за другом подглядывают в замочные скважины, меньше будут думать о разных пакостях. Хорошо бы еще третьего найти, кто присмотрит за первыми двумя, чтобы не сговорились. На этом день сюрпризов не закончился. Следом пришли упасть ко мне в ножки Кунан-Далиль, вымаливать себе прощение, опасаясь мести. Узнав, что произошло с Бурхан, они больше не могли спокойно спать, боялись, что в любой момент в их дверь постучат невежливые гости. Имея возможность забрать их под свою руку, со всеми потрохами, не имел на это желания. Сообщив, что трогать Далиль не стану, потребовал больше не показываться мне на глаза, в обязательном порядке разоблачив все те лживые слухи, что распускали. Никакого насилия над их женщинами не было, а говорили невиновного за деньги Бурхан. Таково было условие пощады. Нет у меня доверия к Далиль.